Глава 30. На прием собирательная. «Эрик, мальчик мой, как же я рада тебя видеть!» Тетушка, от выверта, в которой я уже устала удивляться, расплылась еще больше и уже мяла шокированного ее присутствием и любвеобильностью Снежка. «Ну, проходи, давай, рассказывай, как докатился?» «Алла Ивановна, а вы-то тут откуда?» «Оттуда, милок, оттуда! Все мы оттуда! Или думал, что раз не звонишь и не кажешься, то я и забыла тебя? Ты по что девочку нашу обижаешь? Али по шее давно не получал?» Выпустив в конец озадаченного мужчину, тетушка немного отошла в сторону и с видом строгой заучихи ждала ответа. «Вашу?» И столько непонимания было в его голосе, что мне даже жалко его немного стало. «Да, тетушка — это нечто. Вот только я и сама в непонятках. Нашу, нашу! Племянница она моя. Впрочем, не о том речь сейчас. Ты проходи, проходи, раздевайся. Сейчас и поговорим обо всем». Не дожидаясь, тетя Алла вернулась в свое кресло, и мы уже вдвоем наблюдали, как Эрик разувается и убирает верхнюю одежду в шкаф, причем периодически косясь на мою тетю. Недобро так косясь. Я уж чувствовала себя кем-то посторонним. Вроде и я сейчас в эпицентре этой заварушки, но все важные решения и дела принимаются и совершаются без моего участия. Если честно, напрягало. Вот и сейчас я узнаю, что и они знакомы. Не город, а одна большая деревня. Да что там город? Планета вся, сельпо. Вот только зацепило меня что-то в ее обращении. Мальчик. Да какой он мальчик? В 206 лет-то? Стоп. А ей тогда сколько? Наконец, объект нашего пристального внимания сел на диван и, положив ногу на ногу, изобразил внимание. «Алла Ивановна?» «Да, котик, слушаю тебя, мой сладкий. А расскажи-ка нам для начала, кто это тебя так не взлюбил и за что? А то у девочки поединок завтра, а ей такие страсти приходится переживать». «Зря вы так. Я ее не звал. Да и показывать ничего не собирался. Сам бы справился». «Сам? С четырьмя пулями в образе зверя? Ну и сколько бы ты справлялся? Неделю? Чего молчишь? А с девочкой что было бы?» «Махи, вы бы язык-то попридержали?» Голос холоднее арктического ветра, в глазах лед и ярость зверя. «Ваша девочка сама теперь кого угодно. Вот и вы здесь по этой же причине, не правда ли?» «Верно баешь, хвостатый. А тебе бы и самому не мешало бы за речью последить, да не ругаться при дамах». Не испугавшись ни на грамм, тетушка являла пример строгости и выдержки. «Тебе что было сказано?» «Лера, молчи. Что тебе было позволено? А ты что?» «Вы действительно хотите, чтобы я это озвучил при ней?» Покосившись на меня, мужчина вновь упер взгляд в женщину. «Не боитесь последствий?» «А мне-то чего бояться? Это ваша праматерь решила поиграться, ей отвечать. Говори уже. Хотя, если боишься, то могу и я». Немного презрительно улыбаясь, тетушка сплела пальцы в замок и направила все внимание на меня. «Ну что, детка, хочешь узнать кусочек правды?» «Не мешало бы». В свою очередь, закинув ногу на ногу, я изобразила внимание. «Я сам». «Ну, сам так сам. А я, пожалуй, пойду чайку себе заварю». Пакостно хихикнув, чего я от нее уже совсем не ожидала, тетя Алла покинула зал и почти сразу зашумела посудой на кухне. «Поведай мне, о снежный воин, чего уж там мелочиться, обо всем. о планах своих грандиозных, о намерениях, о договорах необычных за моей спиной. Оставшись наедине с мужчиной, я перешла на высокий слог, сама же внутренне хихикая. Чего бы он мне не поведал, я уже была в курсе основного. Миу постаралась. «И многое ты уже знаешь?» Нахмурившись от моего веселого тона, оборотень напрягся в ожидании ответа. «Смотря о чем. Да ты рассказывай, рассказывай. Может, и новое что подчерпну. И начни лучше со снайпера. Кто заказчик?» «Думаю, Адриан. Он в городе уже несколько дней, впрочем, не уверен. Это не так важно. Может быть, кто угодно, к тому же доказательств нет никаких». Прикрыв глаза, Эрик задумался. «А снайпер действительно был, ты права. Вот только обычный человек. Наши бы на такое не пошли. Причем прекрасно осведомленный обо всех наших передвижениях. Ты не замечала ничего необычного?» «Нет, не обращала внимания, сам знаешь. Не до этого было». Перейдя на деловой тон, я продолжила, не собираясь отступать. «О чем вы договорились с мамой?» «Я воспитываю твоего зверя и не даю пробудиться ведьме. Она же не мешает твоему приручению». «Потрясающе! Снова злишься?» «С чего бы?» «Так, возмущена не более». Прикрыв глаза, я пыталась скрыть свои истинные чувства. «А с глазами тогда что?» «Что?» «Искр все больше. Я тебе настолько противен?» И снова сжатый в тонкую полоску побелевшие губы и заострившиеся скулы. «Не о том думаешь, Барсик, но доверие мое ты потерял. Слишком многое на кону, а я хочу сама решить и выбрать. Не по принуждению и не по необходимости. И я сказала, ты услышал. Все». Закрыв глаза совсем, потерла лоб рукой. «Не люблю я отношения выяснять. Ох, как не люблю». «Пойми, Эрик, я не Эмма, хоть мне и достался ее зверь. Но человек я другой, абсолютно. И пойми, наконец, тебя любила Эмма, и я же тебя не люблю. Ты мне чужой». «Вэл, не надо, не сейчас. А кто такой Адриан?» «Глава одной из европейских стай, член совета. Его зверь, черный ягуар, приехал на поединок посмотреть на тебя, да засвидетельствовать результат». Я слышала горечь в его голосе, но здесь и сейчас я не имела права дать слабину. Увидит, не позволит создать свое будущее самой. Ничего больше не позволит. «Почему он хотел тебя устранить?» «Чтобы у меня не было шанса тебя заменить. Видимо, захотел увидеть твоего зверя и оценить его в бою. Чтобы знать, будешь ли ты достойна его внимания. Он вообще весьма экстравагантный тип, коллекционер экзотики. Я бы посоветовал тебе с ним не связываться, но за тебя уже решили». «Кто это?» «Миу. То, что ты теперь еще и ведьма, делает тебя еще более необычной. Оборотни любят все необычное. Даже и не знаю теперь, что тебя ждет. Но если ты хочешь услышать мое мнение, то готовься к худшему. Обойтись малой кровью у нас не получится». Отведя глаза, Эрик поморщился. «Прости, но я должен был хотя бы попытаться». «Ладно, проехали. Не будем ковыряться в прошлом. Не такое уж оно и безоблачное. Что дальше?» «Главы устраивают сегодня прием в твою честь, уже через пару часов. Каким бы ни был исход поединка, ты уже в центре внимания. А уж когда они увидят твои глаза...» «Через 2 часа? А раньше что молчал? Я в чем пойду? В джинсах?» Забыв про обиду, я возмутилась уже по поводу приема. «И не пойду я никуда». «Пойдешь. Это не обсуждается. Твое синее платье вполне подойдет. Впрочем, приди ты в джинсах, на это бы никто не обратил внимания. Ты ценна сама по себе». «У-у-у, мужики. Да вы вообще были бы рады, если бы я голая пошла. Где прием-то будет? И сколько человек? Тьфу ты, оборотней. У Марка. Все же он принимающая сторона, хоть сейчас и в опале. Глав приехало уже с десяток, младших раза в три больше. Не очень много. Все мужчины или женщины тоже есть? Три. Кроме тебя будут еще три. Кристины не будет. Ее уже депортировали в один из южноамериканских кланов. Это одно из наказаний за самоуправство. Причем не только для нее. Марк лишился высшей женщины, пускай она еще всего лишь девчонка. Так она ему племянница вроде. Или нет? Нет. Кто тебе такое сказал? Ну, он... Не мне, ребятам. Нет, он ее опекун, как глава стаи, был. Понятно. Что ж, жаль, сама теперь я ее выпороть не смогу. Надеюсь, там ее воспитают уже как положено. Хмыкнув, кивнул. Да, Фабиана профи, не переживай. Потянув носом воздух и немного наклонив голову, оборотень поинтересовался. «Ты уже ужинала?» «Нет. Хочешь приготовить?» «Доверишь?» «Ужин, да. Легко. Вперед из песней, хвостатый. Кухня ждет своего властелина сковородок». Задав направление добровольному кухработнику, сама же отправилась к входной двери встречать пришедших из садика мамулю и Тимошку. И вот я, вся такая умопомрачительно прекрасная. По крайней мере, очень хочется так думать. Мамуля с тетушкой расстарались, полчаса колдуя над прической и макияжем. Еду на прием в мою честь. Из украшений на мне только мой ведьмовской медальон, откопанный со дна шкатулки и торжественно застегнутый мамулей под смешки тетушки. Уж не знаю, что именно они там намудрили, но застежки больше нет. К тому же мне пообещали, что когда я буду оборачиваться в зверя, цепочка жать не будет. Надеюсь. А то не очень хочется быть задушенной. Еще они навешали на меня магических охранок, активирующихся при малейшей угрозе, будь то попытка давления или иная магическая пакость. Хоть я и уверяла их, что давлению я больше не поддаюсь, но мне ответили, что береженого Мариган бережет. Тоже та еще тетка. Мариган это. Если у меня, как у оборотня Пумы, проматерью и покровительницей являлась Миу, то у ведьм была своя, и имя ей Мариган. Причем обе эти дамочки — те еще фифы, что одна, что другая выгоды своей не упускали, а уж про их отношения так и вовсе уйма баек да небылиц ходила. То они лучшие подруги, то из-за какой-то ерунды годами друг на друга дуются. Вот и со мной. Изначально я была потенциальной ведьмой, но не стала. Теперь же я пока больше оборотень. Но и ведьма во мне уже просыпается. Как жить дальше? И не свалишь ведь ни на кого. Сама. Все сама. Ладно, ныть не в наших правилах. К тому же настроение у меня после наивкуснейшего ужина вполне боевое. Так что поживем увидим. А вот про игру мне ничего толком так и не рассказали. Вроде бы есть у наших покровителей такая забава, как выбирать себе игрушку и смотреть, что из этого выйдет. Выживет она после всего того, чем они ее одарят, или нет? Этакий тест на выживание, справится, не справится. Подстроенные ситуации, одна нелепее другой, вроде бы и милость с каким-нибудь даром необычным, на самом деле оборачивающимся то еще пыткой, интриги, закручивающиеся с невероятной скоростью и затягивающие всех рядом живущих. Развлекаются, в общем, бессмертные. Вот и со мной та же история. Вроде бы и череда случайностей, но на самом деле тщательно спланированных и в итоге приведших к весьма интересному результату. Оборотень-ведьма. Высшая. Женщина. С детьми. Такую подставу могла спланировать только женщина. А уж если их две, тушите свет и подыскивайте местечко на другом конце галактики. В общем, упаковали меня в платье, вручили Снежку, ему же доверили и сумку с моей сменной одеждой, предусматривая то, что я останусь ночевать перед завтрашним днем у Марка, и едем мы теперь на прием. «Эрик, расскажи мне, кто там будет? Ты ведь наверняка их всех знаешь. Давай хотя бы основное, про глав и высших». «Хм, про Марка и Адриана, думаю, не надо». Про Маркусю не надо, а вот про ягуарчика я бы хотела и поподробнее. Чем нам страшен этот зверь? То ли пары коньяка дошли до моего перегруженного тетушкой мозга, то ли еще что, но настроение было игривым, хотелось шутить и развлекаться. Даже обида на Эрика отошла на второй план, затаившись до поры до времени. Если бы я был одной из его женщин, то вздыхал бы по нему, не переставая. «Итальянец, как вы любите говорить, мачо, секс-символы и все-все остальное». «Хм, ты это... не шути так!» С опаской покосившись на невозмутимого мужчину, заметила в уголках его губ тщательно скрываемую усмешку. «Да ты издеваешься!» «Нет, Вэл, ты сама увидишь. Но не ведись на внешность. Более беспринципного оборотня я еще не встречал». Пройдет по головам, не задумываясь. Ему всего 80, а он уже в совете, это показатель, поверь. Если ему что-то понадобится, он умеет пускать пыль в глаза. Я тебя очень прошу. Снова сжав руку на руле, Эрик поморщился. Не доверяй ему, что бы он тебе не обещал. Он игрок и средств не выбирает. Well? «Все так плохо?» «Хорошо. Эрик, не бойся, я никому не доверяю и не собираюсь. Твои уроки ценны». «Well». «Проехали. Кто дальше? Давай с женщин». «Микаэлла, сестра Адриана. Тоже ягуар, только обычной расцветки, высшая из его стаи, причем приравнена к статусу одиночки, но все же находится под его покровительством». Сильна по характеру, схожа с братом, но более коварна, впрочем, как и все женщины-оборотни. Well, ангелов среди нас нет, есть лишь чуть менее амбициозные, да чуть более принципиальные. Да и все мы придерживаемся, по крайней мере, стараемся придерживаться свода правил. Это ты мне сейчас себя рекламируешь? Помогает? Фыркнула и наклонила голову. Рассматривая вновь напрягшегося мужчину. Так не вовремя проснувшийся чертенок с правого плеча тут же начал нашептывать на ухо всякие глупости. Но Вэл хватило на него рыкнуть, и он пропал, демонстративно обидевшись и напоследок показав язык. «Эрик, не переводи тему, рассказывай. Кто еще?» «Светлана и Камила, женщины-глав, также высшие». Дамочки попроще, чем Микаэла, но тоже себе на уме. Причем у Камилы есть сын Деннис. Ему всего 5, но он уже весьма перспективный тигренок. Причем сама Камила всего лишь сервал, а муж ее Ирвен — гепард. Он тоже приехал. Как и Данил, муж Светланы. Они же оба леопарды. М-да. Зоопарк на выгуле. Особо опасные среди них есть? Или пока только Адриан. Еще Мирослав, бенгальский тигр, также член совета, но старше Адриана на 100. Ему так же, как и мне, около 200. Не такой отмороженный, как ягуар, но тоже тот еще ценитель. Тебе стоит опасаться этих двоих еще и потому, что у них нет своих женщин. Поверь, это веский повод. «Ну вот, ты меня запугал, и никуда я теперь из машины не пойду». Показательно надувшись, я сложила руки на груди, наблюдая как раз, как мы подъезжаем к воротам дома Марка. «Понести?» «А и неси, только не на плече. Буду Золушкой, потерявшей туфельку». Хихикнув от возникшей в мозгу картинки, довольно потянулась и подмигнула наполовину серебряными глазами также усмехающемуся Снежку. «Пошли уже, принц мой, взбудоражим ваше хвостатое общество».